перетаскивали найденные продукты в узлах из полиэтилена и одеял и загружали в тележку. Мальчик слишком много на себя взвалил, а потому, когда остановился передохнуть, отец забрал у него часть груза. После грозы яхта слегка сдвинулась с прежнего места. Отец стоял, задумавшись. Мальчик наблюдал за ним, спросил: «Ты опять туда пойдешь?» «Думаю, да, в последний раз». «Я немного боюсь». «Не бойся, главное, будь начеку». «У нас и так всего много». «Знаю, знаю, еще разок». «Ну, хорошо». Облазил весь парусник от носа до кормы. «Остановись, подумай». Сел на пол в кают-компании, уперевшись ногами в сапогах в основании стола. Темнело. Попытался вспомнить, что же я знаю про яхты. Поднялся и вышел на палубу. Сын сидит у костра. Спустился в кубрик, уселся на скамейку, оперевшись спиной на переборку. Ноги задраны чуть ли не выше головы. Кроме свитера и прорезиненного плаща на нем ничего не было больше. Не слишком-то хорошая защита от холода, а потому дрожал, не переставая. Уже приготовился встать, как вдруг его осенило. Он все это время сидел и пялился на защелки в переборке в дальнем углу кубрика. 4 защелки из нержавейки. В свое время на скамейках имелись подушки сиденья. До сих пор сохранились обрывки завязок по углам. В нижней части переборки, примерно посередине, торчал краешек нейлонового стропа, сдвинутого вдвое и прошитого крест-накрест. Еще раз посмотрел на защелки. Чтобы их открыть, надо нажать большим пальцем и повернуть. Поднялся и, наклонившись, повернул по очереди все 4 до упора. Они поворачивались на пружинах, и когда он все открыл и потянул за строп, доска съехала вниз и выпала. Внутри за доской лежали сложенные паруса и еще что-то, похожее на туго свернутый и перевязанный шпагатом надувной резиновый плот на двоих, пара пластмассовых весел. Упаковка сигнальных ракет. Еще глубже. Фанерный ящик под инструменты. Замочная скважина заклеена черной изолентой. Вытащил ящик и нашел кончик изоленты. Отодрал ее и щелкнул хромированными защелками. Открыл ящик. Внутри оказался желтый пластмассовый фонарик, аптечка и проблесковый сигнал на батарейке. Желтый пластмассовый радиолокационный плавучий маяк. А еще ящичек из черного пластика размером с книжку. Он его вытащил, отстегнул замочки и открыл. В упаковке хранился старый латунный 37-миллиметровый сигнальный пистолет. Достал его и держал двумя руками. Поворачивал и разглядывал со всех сторон. Отжал рычаг и, переломив, открыл ствол. Патроник пустой, но ведь в упаковке есть 8 ракетниц. Коротких, широких, совершенно новых. Убрал пистолет в ящичек, захлопнул крышку и защелкнул замочки. Добрался до берега, трясясь от холода, заходится в кашле. Добрался до берега, трясется от холода, заходится в кашле. Закутался в одеяло и сел на теплый песок перед костром, положив добычу неподалеку. Мальчик подлез к нему и попытался обнять. Не мог не улыбнуться. «Че-нибудь нашел, пап?» «Нашел аптечку и сигнальный пистолет». «Что это такое?» «Я тебе покажу. Он нужен, чтобы подавать сигналы». «Ты за ним вернулся?» «Да». «Откуда ты знал, что он там?» «Ну, я надеялся, что найду. По большому счету, просто повезло». Открыл ящик и повернул его так, чтобы ребенку было лучше видно. «Это же пистолет!» «Сигнальный пистолет. Он выстреливает ввысь такой штуковиной, от которой становится светло». «А можно я взгляну?» «Конечно, смотри». Мальчик достал пистолет, подержал в руке, спросил: «А в кого-нибудь можно из него выстрелить?» «Можно». «А убить?» «Вряд ли, скорее всего, поджечь». «Ты поэтому его взял?» «Да». «Посигналить-то некому, так ведь?» «Некому». «Мне бы хотелось на него посмотреть». «Ты имеешь в виду из него выстрелить?» «Да». «А что, давай выстрелим». «Правда можно, ты не обманываешь?» «Нет». «Ночью?» «Ночью». «Как салют?» «Как салют, правильно». «Может, сегодня ночью?» «А почему бы и нет?» «Он заряжен?» «Нет, но у нас есть патроны». Мальчик стоял, не выпуская пистолета из рук. Повернул дуло в сторону океана. «Ух ты!» Отец оделся, и они пошли по пляжу, таща за собой последнюю часть добычи. «Пап, куда подевались люди?» «С яхты?» «Да». «Не знаю». «Как ты думаешь, они умерли?» «Не знаю». «У них был шанс 1 из 1000». Отец усмехнулся. 1 из 1000?» «Да или нет?» «Да, похоже, да». «Я думал, они погибли». «Может быть». «Я думаю, так все и было». «Возможно, они уцелели и где-то живут. Вполне возможно». Мальчик ничего больше не сказал, пошли дальше. Оставляли на песке замысловатые следы. Ноги обернуты кусками парусины и голубого полиэтилена на манер мокасин. Думал о сыне и его страхах. Спустя некоторое время сказал: Ты, скорее всего, прав. Пожалуй, они действительно погибли. А будь они живы, то получилось бы, мы их грабим. Мы их не грабим. Знаю. Вот и хорошо. Ну и сколько людей осталось живых, как ты думаешь? В мире? В мире, ну да, в мире. Я не знаю, давай остановимся и передохнем. Давай. Ты меня своими вопросами утомляешь. Ладно. Сидели посреди своих тюков. Как долго мы можем здесь оставаться, пап? Ты уже спрашивал. Знаю. Посмотрим. Это значит недолго? Наверное. Мальчик пальцами выдавливал дырки в песке, пока не получился круг. Отец наблюдал за ним, сказал. Мне трудно сказать, сколько людей выжило, думаю, немногие. Я знаю. Мальчик подтянул повыше одеяло и всматривался в серый пустой пляж. Отец спросил. Что-то не так? Все так. Не верю, скажи мне. Наверняка в другом месте тоже живут люди. В другом месте? Где-нибудь еще. Ты имеешь в виду на других планетах, не только на Земле? Да. Вряд ли. На других планетах люди жить не могут. Даже если бы сумели туда добраться? Не сумеют. Мальчик отвернулся. Что? Мальчик покачал головой и сказал. Не знаю, для чего же мы все это делаем? Отец открыл рот, но не сразу нашелся, что ответить. Потом сказал. Есть другие люди, сам убедишься. Люди есть, и мы их обязательно отыщем. Вот увидишь. Приготовил ужин, пока мальчик играл в песке. У него была лопатка, сделанная из баночной крышки, и с ее помощью он построил маленькую деревню. Прочертил улицы. Отец подошел, присел и стал разглядывать. Мальчик взглянул на него снизу вверх. «Океан все равно разрушит, правда?» «Да». «Ну и ладно». «Можешь написать буквы алфавита?» «Написать-то я могу». «Мы с тобой больше не занимаемся». «Угу». «На песке можешь что-нибудь написать?» «А что, если мы напишем письмо хорошим людям? Пускай, если пройдут мимо, узнают, что мы здесь были. Только надо писать повыше, там, где водой не смоет». «А что, если плохие увидят?» «Ну, да». «Зря я это сказал. Давай напишем им письмо». Мальчик покачал головой. «Не надо». Зарядил сигнальный пистолет, и как только стемнело, они отошли подальше от костра, и он спросил, не хочет ли мальчик выстрелить сам. «Стреляй ты, пап, ты же знаешь, как правильно». «Хорошо». Поднял пистолет и прицелился в залив, и нажал курок. Ракета с шипением дугой разрезала темноту, а потом взорвалась над водой в скоплении облаков и повисла там. Искрящиеся щупальца горящего магния медленно падали из темноты. В их свете стало видно, как набегает на берег волна и потом возвращается в океан. Посмотрел на поднятое вверх лицо ребенка. «Ее с большого расстояния не разглядеть? Правда, пап?» «Кому не разглядеть?» «Никому». «Нет, только вблизи». «Ну, если бы хотел сообщить, где ты находишься». «Ты про хороших говоришь?» «Да, любому, кому, по-твоему, необходимо знать, где мы находимся». «Кому, например?» «Я не знаю». «Может, Богу?» «Угу, например, ему». Утром разжег костер и решил пройтись по берегу, пока мальчик спит. Ушел совсем недалеко, и вдруг ему стало не по себе от странного предчувствия, а когда повернул назад, то увидел, что мальчик стоит на пляже, завернувшись в одеяло, и его ждет. Прибавил шаг, а когда подошел к нему, мальчик устало присел. «Что с тобой?» «Да что с тобой?» «Я что-то плохо себя чувствую, пап». Положил руку к колбу сына, горячий как печка, поднял, понес к костру. «Ничего, ничего, выздоровеем». «Мне кажется, сейчас стошнит». «Ничего». Уселся на песок рядом с сыном и придержал его за лоб, пока ребенка рвало. Вытер ему рот рукой, мальчик прошептал. «Извини». «Шш, ты ничего плохого не сделал». Отнес его к стоянке и укрыл одеялами. Попробовал напоить, подкинул дров в огонь и наклонился, чтобы пощупать лоб. Успокаивал. «Все будет хорошо». А сам был в ужасе. «Не уходи». «Конечно, я никуда не уйду». «Даже ненадолго». «Нет, я здесь, рядышком». «Хорошо, папа». Держал его в объятиях всю ночь. Время от времени засыпал и просыпался в страхе, проверял, бьется ли у мальчика сердце. Утром сына лучше не стало. Попробовал дать ему немного сока, но он отказался. Сильно прижал руку к колбу мальчика, словно колдовал, чтобы температура спала. Но чудес не бывает. Смочил сухие обметанные губы, пока сын спал, и прошептал. «Я выполню свое обещание. Не отпущу тебя одного в темноту». Перебрал содержимое аптечки, но ничего, что могло бы пригодиться, не нашел. Аспирин, пластырь и спирт. Немного антибиотиков с истекшим сроком годности. Помог сыну сделать несколько глотков и положил одну капсулу ему на язык. Мальчик плавал в поту. Отец давно снял с него одеяло, а теперь еще и куртку.